Глава вторая. Как дела у Умки? Бинтовать была идея Игоря. Эта гениальная и простая мысль пришла ему в голову совершенно случайно. Однажды, неудачно съехав с горы и сильно повредив левое запястье, он не только потерял в снежной пропасти свой новый сноуборд, но и приобрел важное знание. Любопытство. Вот ключ ко многим загадкам, таящимся в человеческих сердцах. Все то, что происходило после того, как ему наложили тугую повязку и отстранили от спортивных мероприятий на целый месяц, все его беседы и вопросы незнакомых людей сводились лишь к тому, чтобы выяснить, что стряслось с его рукой. Случайные прохожие, официанты, стюардессы – все желали знать, что стряслось с его рукой. И тут он отчетливо осознал, что забинтованная рука является прямым безопасным путем из пункта А в пункт Б, даже если конечная остановка находится на другой планете. Способ передвижения – любопытство. Повязка на запястье предоставляла удивительную возможность направить русло обычной светской беседы куда угодно. Все зависело от сценария. Если перед ним был ревнивец, а способ контакта предполагал случайную встречу на тренинге под названием «Нормативное регулирование, организация и технология маржинговой торговли», то резонно вставал вопрос о том, как построить разговор вокруг нужной темы. Как за 3 минуты светской беседы, завязанной в курительной комнате, дать человеку понять главное о той личности, которую ты олицетворяешь? «А что у вас с рукой?» – рано или поздно интересуется собеседник. Вариант первый. «Вывихну во время ссоры с женой. Я такой же, как ты». Вариант второй. «Подрался. Один хам пригласил жену на танец. Ты сам знаешь, все вокруг только и мечтают о том, чтобы переспать с нашими женами». Ну и так далее. Ответов на вопрос миллион, вплоть до самых безумных. Все зависит от того, где ты хочешь оказаться. Сегодня на гала-ужине, когда Арнольд превратится в Александра, доберется до героя, очарует его, поскольку обладает врожденным даром нравиться всем тем, кому хочет понравиться, именно в тот момент, когда это необходимо, рука поможет ему оказаться там, где нужно. Может быть, выяснится, что его укусил сайгак во время путешествия по Нижнему Поволжью, или он неудачно упал с непослушной кобылы, или причиной травмы станет что-то другое. Все будет зависеть от того, что подскажет болтливость собеседника и интуиция Александра Добролюбова. А облачившись в поношенный смокинг, Арнольд уже ощущал себя только им и никем другим. Чистая машина, за рулем которой сидел немногословный пожилой водитель, ловко лавировала в плотном потоке автомобилей, движущихся по направлению к центру. Вечер обещал быть скучным. Насколько может быть скучен вечер у 2 первоклассных аферистов? Они никогда не экономили на антураже. Хороший Мерседес, смокинг от Армани, дорогие наручные часы. Партнеры обладали утонченным вкусом и безупречными манерами, которые позволяли им всегда выглядеть чуточку лучше других. Но не сегодня. Сегодня они воспользовались услугами арендованного микроавтобуса и обклеили его логотипами своего благотворительного фонда. Машина будет выгодно выделяться на фоне строгого представительского транспорта. Смокинги взяты на прокат, и их внешний вид намеренно усугублен несколькими жирными пятнами. Повязка на запястье Александра потеряла девственную белизну после того, как хозяин беспощадно использовал ее в качестве щетки для чистки обуви. К сожалению, в нашей стране существовал жесткий стереотип в отношении людей, кладущих свою жизнь на алтарь спасения природы. Они бедны и похожи на чудаков, живущих в собственном мире, окруженным плотным забором из спасенного ими плюща. Еще раз придирчиво оглядев друг друга перед входом в здание, напарники остались полностью довольны. Их несвежий, слегка растерянный вид выдавал в них людей необеспеченных, не привыкших к светским мероприятиям и банкетам, но отчаянно желающих выглядеть достойно. Даже в этом маскараде Арнольд выделялся среди остальных безупречной манерой держаться, ровная спина, ненапряженные, но и невялые плечи, гордая посадка головы. У него было красивое мужское лицо с несвойственным здешним жителям безмятежным выражением темно-синих глаз. Но главным в его внешности все же была улыбка. Искренняя, немного детская, как будто лампочка с регулируемым диммером. Она могла мягко озарять его лицо теплым светом ночника или вспыхивать ярко во все 500 ватт, ослепляя собеседника своим сиянием. Если Арнольд не улыбался, то никто никогда не мог запомнить его лицо. Оставалось только послевкусие от этого приятного, необременительного общения. Игорь выглядел не хуже. При желании и отсутствии воображения его можно было бы назвать классическим средиземноморским красавцем. Но в отличие от Арнольда, его внешность обладала чрезмерной выразительностью, вынуждая его перекрашивать волосы и менять цвет глаз бесчисленное количество раз. Он уже сам не помнил, как выглядел 7 лет назад. Он редко улыбался, не желая привлекать излишнее внимание к нижней части своего лица. У него был чувственный рот с красиво очерченными губами, длинные ресницы и маленькие уши, которые он предпочитал прикрывать волосами. Если бы не его сломанный нос, переживший несколько серьезных травм ввиду неуемного увлечения хозяина экстремальными видами спорта, то его внешность была бы 7-й ложкой сахара в маленьком стакане. Этот недостаток приятно преображал его безупречное лицо, превращая Игоря из идеальной картинки в живого человека. Оба напарника любили использовать очки разнообразных форм, седину и не боялись экспериментировать с прическами. В последнее время друзья, не сговариваясь, отпустили волосы. Голова Игоря была покрыта шапкой слегка вьющихся темных волос, которые полностью прикрывали его уши и лоб, падая непослушными прядями на глаза и скулы. По мере того, как партнеры поднимались вверх по парадной лестнице банкетного зала ресторана «Ренессанс», их облик драматически менялся. Александр Добролюбов сутулился, его жесты стали суетливы и неловки, походка косолапа. Игорь Краснов, не переставая, щурил глаза, вертел головой и рассматривал окружающих гостей как крот, случайно вылезший из норы посреди чужого праздника. Его пальцы отчаянно сжимали древнюю потертую папку невнятного зеленого цвета. Они вызывали жалость, но в своей блаженной убогости были чем-то очаровательны. Эти роли с течением времени были доведены до совершенства. Напарники были по-настоящему талантливы и от души циничны. И что бы они ни думали о себе, кем бы они ни мечтали стать в детстве, их предназначение так ярко и бескомпромиссно проявило себя с самого начала, что сопротивляться этому было совершенно бесполезно. Они далеко не всегда использовали свою сексуальность и эффектную мужскую внешность в качестве основного оружия. Чаще дело обстояло с точностью до наоборот. Они не были альфонсами и не искали обогащения в женских постелях. Они были великими мистификаторами. Они научились управлять мыслями и использовать стереотипы других людей. Они создали и оберегали свой мир, соблюдая придуманные ими законы. Они никогда не имели дела с агрессивным криминалом, насилием и шантажом. Их тандем был идеален. Их схемы досконально продуманы и отработаны. А жизнь прекрасна. Арнольд яростно набросился на канапе с черной икрой, продолжая разглядывать гостей из-под заляпанных стекол своих очков в пластиковой оправе. Они явно недооценили комитет по конному спорту. Он успел насчитать 3 членов Совета Федерации и 2 официальных миллиардеров, которых упустил на ипподроме и на территории закрытого конного клуба «Аметист». Он немного расстроился, что этот вечер был отдан на откуп 2 странным типам из благотворительного фонда, но отступать было поздно. Вскоре Арнольд привлек внимание 2 известных бизнесменов. Они с издевательскими улыбками наблюдали за его неуемным аппетитом и странной манерой чавкать закрытым ртом. Они не пытались скрыть насмешливых взглядов, а Арнольд про себя наслаждался произведенным эффектом, балансируя на грани клоуна и сумасшедшего. Если бы он прервал трапезу и обратился к этим самоуверенным, невоспитанным людям, то смог бы удивить их глубокой интеллигентностью, чувством юмора и безграничной преданностью благому делу. Они бы непременно восхитились той самоотверженностью, с какой этот молодой человек пожертвовал жизнью, прекрасным образованием и радужными перспективами ради борьбы с ветряными мельницами. Однако захватывающая история Александра Добролюбова, сына известного академика Михаила Афанасьевича Добролюбова, одного из лучших выпускников Brunel University of West London, обладающего всеми возможностями для того, чтобы сделать головокружительную карьеру в любой сфере бизнеса, но выбравшего судьбу альтруиста, безвозмездно спасающего планету, предназначалась для других ушей. Покончив с девятым канапе, сын академика Добролюбова почти незаметно для окружающих вытер жирные ладони о блестящий смокинг и нервно прошелся по залу. Большинство из приглашенных любителей конного спорта уже собрались. Зал был наполнен гулом праздничного возбуждения и точечными всплесками громкого депутатского смеха. Среди гостей преобладали люди старшего поколения и дамы в весе. Все ожидали вступительной речи мэра, возвещающей об окончании соревнований и начале гала-вечера. Клиент так и не появился. Добролюбов незаметно поискал глазами Игоря. Обнаружив его прямо напротив себя, в гуще толпы, он с трудом сдержал улыбку, хотя видел эту картину далеко не первый раз. Скованный, отчаянно сжимающий странную папку, нелепо близорукий, к лацкану смокинга Игоря Краснова был приколот яркий значок с женьшенем. Арнольд отвернулся, чтобы не рассмеяться, и именно в этот момент увидел его. Ожившую фотографию из тоненького досье. Несколько секунд он с любопытством рассматривал героя со стороны. Ростом ниже, чем он представлял себе. Взгляд уставший, немного потерянный. Вместо смокинга великолепно сшитый на заказ костюм. Один. Марк Аркадьевич Ройтер. Вдовец. 56 лет. Миллионер. Отошел от дел около 3 лет назад, основал фонд по управлению собственным капиталом, перебрался за 400 километров от города, где купил более 20 гектаров земли, и построил поместье с великолепной конюшней для своих породистых лошадей. Имеет единственную дочь, 23 лет, и любовницу, 36 лет. Не чаще 2 раз в неделю выбирается в город, остальное время предпочитает проводить на фазенде в окружении близких людей и любимых лошадей. Подумывает основать фонд по защите животных, способствовал открытию 2 питомников для бездомных собак, спонсор ежегодных скачек на Кубок президента в Казани. «Прошу прощения!» Александр с извиняющейся улыбкой повернулся к потревоженному соседу. «Я нечаянно задел вас!» Он сумел быстро и незаметно подобраться к клиенту, взять с фуршетного стола канапе с вяленым мясом и ананасом и, разворачиваясь, как бы нечаянно толкнуть господина Ройтера локтем в бок, уронив кусочек ананаса на его безупречный пиджак. Случайно. «Ничего страшного». Марк Аркадьевич скользнул по нему удивленным взглядом и поспешил стряхнуть еду со своего плеча. Затем он нервно провел рукой по ухоженной короткой бороде и отвернулся. «Простите, вы господин Ройтер?» Александр успел обойти клиента с другой стороны, перекрыв ему путь к отступлению. Мужчина неохотно повернулся, повинуясь неизбежному. «Да?» Он с сомнением кивнул, как будто не до конца уверенный в собственной фамилии. В его глазах мелькнул испуг, как у богатого человека, не знающего, что приготовила ему судьба в лице очередного незваного собеседника. «Я Александр Добролюбов!» поспешил представиться Арнольд. «Мы сотрудничаем с питомником Алиса, вашим питомником», добавил он, смущаясь от того, что господин Ройтер по-прежнему не демонстрировал признаков радушия. «Моим питомником?» удивленно переспросил тот, настороженно всматриваясь в приветливое лицо Арнольда. «Ну как же! В феврале этого года нас знакомили на благотворительном аукционе для детей, который проводил ваш питомник. Более 20 собак обрели настоящий дом, даже 3-ногая Умка, помните? Дворняжка без задней лапы». Если бы не внешний вид Арнольда, его нелепый энтузиазм можно было принять за откровенное издевательство над собеседником. «Умка?» На лице господина Ройтера первоначальный испуг сменился откровенным страхом. «Ну и как дела у Умки?» осторожно поинтересовался он. «Откровенно говоря, не знаю». Саша Добролюбов беспомощно пожал плечами. Ночник на его лице загорелся мягким таинственным светом. «А я думал, вы хотите ее вернуть». Ройтер впервые за все время беседы улыбнулся. «Да нет! Арнольд с облегчением рассмеялся. «Я просто узнал вас и решил поблагодарить за то, что вы делаете для бедных животных». Марк Аркадьевич начал оттаивать. В манерах его нового знакомого проглядывал необычный человек. В этом была цель такой наживки – приятная необычность, синдром Дон Кихота. «Вы знаете, я тот человек, который подписывает бумаги раз в месяц. Там есть своя команда людей, которые занимаются настоящим делом, спасают животных, находят приемные семьи. Моей заслуги в этом нет», — честно признался Ройтер. «Я почему-то вас не помню», — добавил он, — «а у меня вообще хорошая память на лица». Арнольд не позволил себе занервничать. «Возможно, из-за смокинга», — предположил он, одергивая лоснящийся на локтях пиджак. «Он преображает до неузнаваемости». Марк Аркадьевич вежливо похвалил облик собеседника, давая возможность Арнольду сделать еще один шаг к тому, чтобы очаровать его. Игорь тем временем подобрался ближе к месту событий. Наблюдая за своим партнером со стороны, он с удовольствием отметил, что господин Ройтер явно расслабился и со снисходительным любопытством позволил вовлечь себя в светский разговор. Они беседовали около 7 минут, и, вероятно, он уже узнал о происхождении фонда сына академика Добролюбова достаточно, чтобы принять визитную карточку из его рук и даже задать какой-то вопрос. Услышав его, Александр Добролюбов заливисто рассмеялся, стаскивая заляпанные очки с лица. «Он все время забывает сутулиться, стоит как князь», — подметил Игорь, занимая очередь за напитками. Возле бара царило обычное оживление. Шум в зале неожиданно усилился, и что-то подсказало ему, возможно, возбужденный шепот «мр-мр-мр», что прибыл мэр. Времени оставалось мало. После вступительного слова всех пригласят в соседнее помещение и предложат занять места за пронумерованными столами, где Добролюбов с Ройтером окажутся разделенными десятками столов и социальным неравенством общества.